следующее воскресенье на белом песке арены Инкосикази умерла мучительной смертью в объятиях меньшего по размеру, но более ловкого противника. Базу страдал так, словно потерял любимую девушку. Камуза присоединился к его погребальной песне. Со смертью Инкосикази казна отряда Матабеле похудела на 20 соверенов. Возвращение с рыночной площади в лагерь Зуги напоминало бегство Наполеона из Москвы. Ральф и Базо несли корзинку с останками Инкосикази. Возле заведения бриллиантовой Лил Ральф на мгновение остановился, с тоской разглядывая окна на другой стороне улицы и прислушиваясь к доносившемуся изнутри хохоту. Кажется, там звонко смеялась Лил. Они вернулись в покрытую травой хижину Матабеле, и Камуза протянул Ральфу глиняный горшок с пузырящимся пивом. — Хеншо, сколько ты потерял? — Все, что было, — удрученно ответил Ральф. — Сам смысл жизни. Он приложился к густому, похожему на жидкую кашу, пиву. — Это плохо. — Только глупец держит всех коров в одном краале. — Камуза, ты так умеешь утешить, — горько сказал Ральф. — Я недостоин твоей мудрости. Придержи ее для себя. Камуза довольно повернулся к Базу. — Теперь ты понимаешь, почему я не согласился поставить 50 золотых соверенов? Базу глянул на Ральфа. Не говоря ни слова, приятели слаженно перешли к действиям. Ральф дружеским жестом положил руку на плечи Камузы, на самом деле удерживая его железной хваткой. Другой рукой он оттянул переднюю часть набедренной повязки жертвы. Базу вынул из корзинки мягкий шелковистый трупик гигантского паука и бросил его в образовавшуюся щель. Камуза в ужасе взвился, как необъезженный жеребец, впервые почуявший седло и шпоры. С дикими воплями он обеими руками бил себя по низу живота. От хохота Базу едва не рухнул в горящий очаг посреди хижины. К счастью, Ральф успел его подхватить. Камуза ушел почти 3 года назад. Когда Базу вместе с остальными подписал контракт на 3-й срок, Камуза был единственным, кто попросил Бакелу, Бала и Ситупа, то есть расплатиться согласно договору, и ушел на север в Матабелеленд. Базу по нему очень скучал, по язвительным советам, по интуитивному пониманию мыслей белых, в которых Базу так и не научился разбираться. Хеншо тоже был другом. Долгие годы он работал с ними плечом к плечу, они вместе охотились, ели из одного котелка, пили пиво из одного кувшина. Хеншо с легкостью говорил на Исиндебеле, искусно копировал интонации, пользовался поэтическими образами. В темноте возле угасающего костра его можно было принять за чернокожего. И все же Хеншо не мог заменить Камузу. Он не был Матабеле, не разделил с Базу обряды инициации, не участвовал в сражениях вместе с отрядом, не видел струи алой крови из тела врага, проткнутого осягаем. Базу очень обрадовался, услышав, что Камуза возвращается. Один из Матабеле прошептал эту новость, когда они выстроились возле входа на охраняемую территорию. «Камуза пришел, как посланец короля», — шептались вокруг костров с уважением и даже страхом. «Камуза теперь советник короля». За последние годы многие юноши Матабеле пришли работать на Умгоди Какулу, большую дыру. Каждый месяц появлялись все новые пришельцы. Измученные долгой дорогой, они приходили группами по 10-20 человек, иногда парами или тройками, а порой и поодиночке. Сколько всего добралось до Кимберли, кто его знает, никто не считал. Не меньше 1000, а то и 2000 человек. Каждый получил от короля разрешение покинуть пределы Матабелеленда, ведь иначе их проткнули бы сверкающие осягаи боевых отрядов, охранявших все подступы к великому краалю короля под названием Табас-Индунас, холмы вождей. Даже вдали от родины молодые Матабеле были тесно связаны с племенем. Каждый, вновь прибывший с севера, приносил новости, длинные послания от вождей и отцов, в точности воспроизводя сказанное. Точно так же, покидая прииск по завершении 3-годичного контракта, от тоски по родине или потому, что он нарушил непонятные и бессмысленные законы белых, каждый Матабеле уносил устные вести, полагаясь на феноменальную память человека, незнакомого с письменностью. От мотобели к мотобели со скоростью лесного пожара разносилась новость, кому завернулся. Раньше на это никто бы и внимания не обратил. Камуза ничем не выделялся из тысяч других. Теперь он пришел как посланец короля, и, называя его имя, говорящий почтительно понижал голос. Базу проводил дни в поисках друга, всматриваясь в лица работающих на подъемниках и вагонетках. По ночам лежал без сна возле затухающего костра, надеясь услышать шепот из темноты. Базу дожидался много дней и ночей, и вот Камуза, согнувшись, вошел в низкую дверь хижины. — Я вижу тебя, Базу, сын Ганданга. Базу подавил вспыхнувшую радость и невозмутимо ответил на приветствие: — Я вижу тебя, Камуза. Сидевшие вокруг костра потеснились, давая гостю место и стараясь не прижиматься к нему слишком близко, ведь теперь на коротко остриженной голове Камуза носил черный обруч, знак индуны, советника короля Матабелеленда. К нему обращались с почтением, и даже Базу тихонько хлопнул в ладоши, приветствуя друга, и передал ему кувшин с пивом. После того, как Камуза подкрепился, Базу расспросил приятеля о доме, скрывая нетерпение за маской невозмутимости. Камуза возмужал. Все они возмужали. Годы пролетели, и юноши стали мужчинами в расцвете сил. Черты лица более резкие по сравнению с истинными Матабели линии Занзи выдавали в Камузе примесь крови Цвана, менее воинственного, но проницательного и хитрого племени короля Кама. Бабушку Камузы девочкой взяли в плен во время набега боевых отрядов короля Мзеликази, и она стала женой индуны, командовавшего отрядом. От бабушки Камузе достались истинно черная кожа и египетский разрез глаз, узкие ноздри и тонкий изгиб губ. Мало кто из Матабели мог проследить свою родословную до чистокровных Занзи, потомков зулусских вождей Чаки и Дингаана, сыновей неба. Базу был одним из них. Тем не менее, обруч индуны красовался на голове Камузы. Во времена Мзеликази король велел воину надеть на голову исикоку, только если возраст и мудрость посеребрили волосы избранника, а коровьи хвосты, повязанные на локтях и коленях, доказали его подвиги в битве. Лишь тогда жены счастливцев плетали обруч в волосы и навсегда закрепляли его там с помощью глины, смолы и бычьей крови. Обруч становился почетным знаком, дававшим носителю право заседать в совете племени Матабели. Те времена минули. Лобенгула, сын Мзеликази, отличался хитроумием, а не доблестью в битве, и потому искал себе таких же хитроумных помощников. Мзеликази был настоящим воином, прожил жизнь, не расставаясь с осягаем. Лобенгула, хотя и принимал участие в кровавых схватках, воином не был и презрительно относился к прямодушию и прямолинейности бойцов. Ряды седобородых советников отца редели, места доблестных воинов занимали люди, которые думали так же быстро, как старики управлялись с копьем. Лобенгула не выносил ностальгии стариков по уходящему миру, выискивая молодых с проницательным взглядом, людей, которые вместе с ним видели собирающиеся, будто предвестники летней грозы, черные тучи на южных границах. Король выбирал тех, кто чувствовал, что наступает время перемен и ужасных потрясений, о которых предупреждали колдуны и его собственные гадания. Очень скоро несчастье обрушится на землю Матабели, точно пожар, уничтожающий тростниковые заросли вдоль берегов реки Замбези в конце сухого сезона. Лобенгула, великий черный слон, от чьих шагов дрожала земля и от чьего голоса небеса раскалывались пополам, выбирал молодых, способных видеть и слышать. Так Камуза получил обруч индуны. Люди, сидевшие вокруг костра, внимательно слушали Камузу. Он говорил шепотом, сверкая раскосыми глазами, черными и блестящими, как у мамбы. Отдавая дань важности принесенных с севера новостей, Камуза начал совет с пересказа истории народа Матабели. Каждый из присутствующих знал эту историю с младенчества, впитал ее с молоком матери, но и сейчас слушал с живым интересом, закрепляя в памяти все детали, чтобы, когда придет время, рассказать ее своим детям. История начиналась с вождя боевых отрядов зулусов Мзиликази, несравненного воина, верного товарища и близкого друга короля Чаки. Чака сошел с ума от горя после смерти матери, Нанди, и объявил траур на целый год. Под страхом смерти запрещалось сеять, доить коров и спать с женой. Безумный Чака горевал в своей хижине, выискивая малейший предлог, чтобы обрушиться даже на самых близких и верных. Тогда-то и пришли к юному вождю Мзиликази посланцы короля. Он возвращался из набега, ведя за собой 5000 искуснейших и храбрейших воинов Зуруленда, все еще не остывших после битвы, и захваченную добычу — молодых красивых девушек, связанных веревкой за шею, и стада коров. На головах посланцев, подтверждая их полномочия, покачивались длинные голубые перья райского журавля. «Король обвиняет Индуну Мзиликази», — начал первый посланник. В его высокомерном взгляде Мзиликази прочел свой смертный приговор. «Король обвиняет Мзиликази в краже королевской доли добычи», — потом заговорил второй посланец, и в его словах звучало эхо королевского безумия. Слова короля Чаки кружили над головами воинов Мзиликази, как стервятники кружат над полями сражений. Если бы смертный приговор был вынесен ему одному, то Мзиликази, возможно, пришел бы к Чаке и с достоинством встретил свою участь. Однако 5000 воинов, которых он считал сыновьями, тоже были осуждены на смерть. Мзиликази схватил королевских посланников. На мгновение земля пошатнулась под ногами. Прикоснуться к тем, кто украшен голубыми перьями журавля, означает прикосновение к самому королю. Острым, как бритва лезвием осягая, Мзиликази срезал голубые перья и бросил их в лицо дрожащим от страха посланцам. «Вот мой ответ Чаке. Он мне больше не король». Так начался великий исход на север. Сидя у костра, Камуза, советник короля, вновь пересказывал эту историю и об успешных сражениях отступникам Мзиликази, и о том, как Чака послал свои самые прославленные отряды вдогонку за беглецами, и как Мзиликази встретил погоню в лучших традициях военной тактики племен Нгуни, выбрав для схватки труднопроходимую местность. Камуза напомнил, как Мзиликази обхватил буйволиными рогами отряды Чаки, как его воины, протыкая врагов, кричали «Нгидхла!» — «Я насытился!» Слушатели в темной хижине шептались и ерзали, их глаза сверкали, а руки подергивались, сжимая воображаемые копья. После битвы оставшиеся в живых воины Чаки пришли к Мзиликази и на коленях поклялись в преданности новому вождю. Мзиликази из отступника превратился в правителя. Он повел свое войско на север, по дороге покоряя мелких царьков, и стал великим королем. Тем временем родные братья Чаки убили потерявшего рассудок властелина, а новый правитель зулусов Дингаан не осмелился послать погоню за отступником. Мзиликази, как голодный лев, пожирал племена, воины которых пополняли его боевые отряды. Занзи, чистокровные зулусы, брали в жены захваченных в плен девушек. Так Матабели стали народом, а Мзиликази — черным императором, владения которого превосходили даже королевство Чаки. Сердца слушателей переполняла гордость. Камуза рассказал о Бунии, странных белых людях, которые пересекли реку на маленьких повозках и разошлись по земле, завоеванной копьями воинов Мзиликази. Тогда Мзиликази устроил парад боевых отрядов, на котором воины танцевали, потряхивая перьями на головных уборах и потрясая длинными щитами. Убедившись в силе своего народа, Мзиликази взял церемониальное копье короля и на глазах воинов бросил его в сторону берегов Оранжевой реки, где расставили повозки белые люди. На пришельцев напали в предрассветный час. Время рогов быка, когда рога становятся видны на фоне светлеющего неба. Первый залп из длинных, заряжающихся с дула ружей, ударил по передним рядам нападающих, бесследно пропав, словно горсть гальки, брошенная в штормовые волны Черного моря. Потом воины кололи копьями бородатых мужчин, лихорадочно пытавшихся перезарядить ружья, кололи белых женщин в ночных рубашках, выбегавших из повозок, чтобы принести мужчинам второе ружье, выхватывали младенцев из колыбелей и бросали под колеса повозок. О, давно не видели такого пира птенцы Мзеликази, уродливые стервятники с лысыми головами. Матабеле решили, что на этом все закончилось. Однако это было лишь начало. Им предстояло узнать упорство и мрачную решимость странных бледнокожих людей. Следующая волна белых накатила с юга. Они увидели брошенные повозки и изгрызенные шакалами кости на берегах Оранжевой реки и пришли в такую ярость, с которой Матабеле не сталкивались ни в одной войне. Белые люди встретили импи Мзеликази на открытой местности, не давая заманить себя во враги и колючий кустарник. Они нападали жалкими, малочисленными отрядами верхом на лохматых пони, спешивались, и раздавался громовой залп в облаках синего дыма. Враги уносились прочь от наступающей стены обтянутых шкурами щитов, перезаряжали ружья и возвращались обратно, давая новый залп по массе полуобнаженных тел, блестевших от масла и пота. Буни строили крепости на открытой равнине, связывая повозки колесо к колесу. Наступающие отряды умирали под стенами деревянных крепостей. Белые женщины стояли позади мужчин, забирая у них горячие ружья и передавая другие, уже заряженные и готовые к бою. Придевшие боевые отряды в смятении отступили, а повозки, словно медлительная, но смертоносная гадюка, разворачивались из круга в линию и подползали ближе к краю Мзеликази. Раз за разом жуткие всадники приближались, давали залп и галопом уносились прочь. Мзеликази скорбно подсчитал количество убитых. Цена была слишком велика. Красная грязь под обитыми железом колесами повозок стала жидкой от крови Занзи, сыновей неба. Король созвал свой народ. Мальчики-пастухи пригнали стада, женщины свернули подстилки, девочки взяли глиняные горшки, и Мзеликази поджег краали, уводя Матабеле на север. Толпы людей и стада коров под охраной поредевших импи покидали насиженные места, а белые всадники на выносливых пони подгоняли и направляли их, как пастушки и собаки направляют отару овец. Мзеликази вел свой народ на север, пока они не пересекли великую реку, вступив в новые земли. «Теперь белые птицы снова собираются», — сказал Камуза, сидевшему у костра. «Каждый день они приходят к Табас-Эндунас, приносят в подарок дешевые безделушки и безумие, спрятанное в зеленых бутылочках. Их слова слаще меда, но застревают в горле, будто желчь крокодила». «Чего они хотят от короля?» — спросил Базу от имени всех слушателей. Камуза пожал плечами. Один хочет позволения охотиться на слонов и брать бивни, другой просит прислать ему молодых девушек, третий желает рассказать народу о странном боге белых с тремя головами. Кто-то хочет выкопать яму в поисках желтого железа, а кто-то купить скот. Одному нужно то, а другому это, хотя на самом деле они зарятся на все сразу. Голод этих людей нельзя насытить, их сжигает неутолимая жажда. Они вожделеют все, что видят, но и этого им мало. Получив землю, они разрывают ее, как воин вспарывает живот врага. Подойдя к реке, строят поперек нее стену, чтобы превратить реку в озеро. Охотясь на слонов, убивают не только взрослых самцов, но и беременных самок и слонят с бивнями размером в палец. Они берут все, что видят. А видят они все на свете, потому что всегда ищут, вынюхивают и высматривают. «Лобенгула проглотит их живьем», — заявил Базу, — «как сделал его отец Мзеликази». «Хау!» — Камуза усмехнулся тонкими изогнутыми губами. «Мой брат очень мудр. Он вспомнил, как Мзеликази живьем проглотил белых на берегах Оранжевой реки и потерял королевство. Послушайте Базу, дети мои. Он советует королю бросить копье войны и потерять боевые отряды, как потерял их Кечвайо, король зулусов, у холма Маленькой Руки. Сколько англичан убил Кечвайо? Невозможно сосчитать, как снег покрывает драконовы горы, краснея под лучами заката, так лежали груды тел в красных куртках и земля стала плодороднее, впитав кровь убитых. До сих пор трава на склонах холма и Сандлвана зеленее и гуще, чем в округе. О, это была замечательная битва, дети мои, великая и прекрасная битва, за которую Кичваю заплатил потерей королевства. Он заплатил за победу королевскими стадами, жизнями воинов и зелеными холмами Зулуленда. Белые устроили бойню возле Улунду и забрали все. На руки и ноги Кичваю надели железные цепи. Его советников и вождей заковали и увели. Теперь мудрый Базу, зная о постигшей Кичваю судьбе, советует Тлабенгули пойти на такую же сделку с белыми. Базу с достоинством выслушал упреки и насмешки Камузы, не изменившись в лице, хотя не переставая крутил в руках рог с нюхательным табаком, а один раз даже бросил взгляд в темный угол хижины, где стояли длинные боевые щиты и осягая. Выслушав Камузу, Базу покачал головой. «Здесь никто не осмелится давать советы королю. Мы всего лишь его верные псы. Никто из нас, живущих в странном и чудесном мире белых людей, не сомневается в их силе и решимости. У нас есть только один вопрос. Что приказал король? Расскажи нам, чего он хочет, и мы выполним его волю». Камуза кивнул. «Тогда слушайте повеление короля». Вместе с главными советниками Бабианом, Самабулой и Гандангом, индунами из рода Кумалу, Лабенгула поехал в холмы Матопо, где живет Умлимо. При упоминании волшебницы из Матопо слушатели затрепетали, дрожь побежала по спинам, по коже словно поползли мушки ЦЦ. Вот что предсказала Умлимо. Камуза сделал драматическую паузу, возбуждая любопытство слушателей. В первый день она повторила древнее пророчество, слова которого дошли до нас из глубины веков со времен Мономатапа. В первый день Умлимо сказала: «Каменные соколы улетят далеко. До их возвращения не будет мира в королевствах Мамбу и Мономатапа, ибо белый орел будет сражаться с черным быком, пока соколы из камня не вернутся в родное гнездо». Все присутствующие слышали это пророчество и прежде, но сейчас оно обрело новый, зловещий смысл. Король размышлял над словами древних. Потом он сказал: «Белые птицы собираются. Белые орлы и белые стервятники вьют гнезда на крыше моего крааля». «А что означают каменные соколы?» — спросил один из слушателей. «Каменные соколы — это боги-птицы, которых древние оставили вместе погребения своих королей Зимбабве». «Каменные соколы могут летать?» «Один уже прилетел», — ответил Базу. «Каменный сокол стоит недалеко от нас, под крышей Бакелы. Это он взял сокола и унес его». «Когда полетят другие, над Матабелелендом разразится война», — подтвердил Камуза. «А теперь послушайте слова пророчицы Умлимо». Все затихли. На второй день она сказала: «Когда полуночное небо станет полуденным и звезды засияют на холмах, тогда кулак приставит лезвие к горлу черного быка». Таким было пророчество второго дня. Все замолчали, вдумываясь в сказанное. Потом в недоумении посмотрели на Камузу, надеясь, что он объяснит, что это значит. «Только Лабенгула, черный слон, понимает смысл пророчества второго дня. Король посвящен в тайны колдунов и провел детство в пещерах и тайных укрытиях магов. Вот что сказал Лабенгула: время еще не пришло, чтобы объяснить смысл слов Умлимо моим детям, потому что это весьма знаменательные слова, и настанет время, когда народ их поймет». Базу кивнул и передал Камузе рог с нюхательным табаком. Камуза взял красный порошок и резко втянул его к каждой ноздрю по очереди. Наблюдая за ним, Базу не осмелился высказать вслух подозрение, что Лабенгула, громовержец, понял в этом предсказании ничуть не больше, чем собравшиеся у костра Матабели. «Это все, что сказала пророчица?» — спросил он. Камуза покачал головой. «На третий день Умлима сделала последнее предсказание. Укуси мамбу ее ядом, схвати льва его когтями, обмани павиана его уловками». Это было третье и последнее пророчество. «Пожелал ли король, чтобы мы, его ничтожный скот, узнали значение пророчества третьего дня?» «Так», — сказал Лабенгула, — «мы, Матабеле, не сможем взять верх, пока не вооружимся оружием противника, пока не соберем для себя могущество, заключенное в желтых монетах и сверкающих камнях. Именно эти вещи дают белому человеку силу.